Надо сказать, что об интерьере в нашем столичном жилище я знаю несколько больше, чем на Доле. Тот дом Азамат мне презентовал уже готовым, со всей мебелью. А этот строился после того, как Азамата избрали, и заниматься домом у него не было никакой возможности. Я, конечно, тоже работала, но мысль о стопках девжир на полу и замшевых диванах заставила меня выкроить некоторое время, чтобы проследить за обстановкой в жилой части дворца. В традиционном муданжском доме нет ни кровати, ни стульев, и вся жизнь происходит на полу, если только это не север. Там спят на печке, а за столом сидят на лавках. Поскольку большинство мастеров-мебельщиков женщину за разумное существо не считают, я довольно быстро поняла, что просто так моим указаниям никто следовать не будет. Поэтому все тех задания стала начинать словами. «Мой муж с севера и привык» или «Мой муж много лет провел в космосе и привык». Так мне удалось добиться, чтобы в доме все-таки были стулья, кровати и душ, чтобы у мягкой мебели были съемные тканые чехлы, которые можно постирать, а слуги при уборке перестали запирать абсолютно все ящики всех комодов на ключ. Но вот с нашей кроватью пришлось тяжко. Двуспальных на муданге просто не делают. Сначала я пыталась выяснить у Азамата, кто делал нашу кровать на Доле, чтобы заказать ему такую же. Но Азамат как раз на той неделе сидел на бесконечных сетевых переговорах с Земным Союзом по поводу санкций против повторного дженгушского нападения. И ему было ну совсем не до кровати. Он и не спал, по-моему, вообще. Когда же я являлась в мебельную мастерскую и принималась объяснять, что мне нужна кровать более-менее квадратной формы, чтобы на ней с комфортом умещались два человека, на меня смотрели снисходительно, мол, беременная женщина, все понятно, но мы лучше подождем команды от мужа. Окончательно озверев, я позвонила в какую-то сильно удаленную фирму, где о внешности Азамата только слухи ходили, наплела им, что мой муж настоящий великан, и кровать ему нужна 3 метра шириной и 5 длиной. Пригрозив, что если они хоть сантиметр оттяпают, император явится лично и расплющит их там всех одним взглядом. Вот в это они поверили. И произведенный ими монстр по-прежнему занимает собой большую часть нашей спальни, оставляя совсем немного места для прикроватных тумбочек и прохода ко встроенному шкафу. Я охотно рассказываю эту нравоучительную историю притихшим странникам. Фотографу приходится высунуться из окна спиной вперед, чтобы уместить мое достижение в кадр. «Но позвольте», – обретает голос мой инквизитор, «под каким же предлогом в таком случае вам удается отказывать мужу в его супружеских радостях?» Этого вопроса я ждала. В конце концов, весь муданг интересуется нашей с Азаматом половой жизнью. Но вот что на него отвечать, я так и не придумала. Врать не хочется, а правду, скорее всего, поймут совершенно превратно. Но странник ждет, и надо что-то говорить, а то точно не поверит. «Да я не отказываю», — развожу руками. «Ну, как так? Не может быть. Сколько бы муж ни платил, все равно жена время от времени отказывает», — увещевает меня странник. «То голова болит, то живот, то устала. Если у меня что-то болит, я принимаю таблетку, и оно проходит», — сообщаю я. «А устает Азамат больше, чем я. Я же почти не работаю после родов». «Хотите сказать, у него не так уж много мужской силы?» — с каким-то злорадством произносит странник, оглядываясь на матушку, оставшуюся в гостиной, как бы не услышала. «Еще чего?» – возмущаюсь я. «У моего мужа мужской силы на троих хватит, по всем параметрам». «Так что же, он вас, бедняжку, каждую ночь заставляет?» «Ничего он меня не заставляет», – перебиваю я. «Он мой муж, и меня все устраивает». «Значит, все-таки правду говорят, что вы не как большинство женщин». Аккуратно интересуется странник. Надо же, прямо сказать, не посмел, побоялся. «Я не устрица», — отрезаю я. «Позвольте, но тогда я совсем ничего не понимаю», – разводит руками странник. «Я тяжело вздыхаю. Придется все-таки как-то объяснять, иначе живой меня не выпустят. Ну ладно, можно толкнуть ему про иную физиологию, хотя не факт, что поверит. Да и, судя по опыту Аривы, это тоже неправда. И тут меня осеняет». «Понимаете, – говорю я проникновенно, – мой муж много где побывал и в этих делах очень опытен. Он умеет сделать так, чтобы неприятная обязанность превратилась в сущее наслаждение. Так что дело не во мне, просто он знает, как сделать мне приятно». Странник смотрит на меня с таким выражением, как будто вот-вот пустит слюну. «И разрешите спросить, что именно он делает для этого?» «Ой, ну что вы!» – изображаю я благородную скромницу. «Я о таких вещах не могу с мужчиной говорить. Вы лучше сами его спросите. Хотя, скорее всего, вам придется его долго уговаривать, ведь делиться такими знаниями не совсем в его интересах», – добавляю с ухмылкой. Странник оставляет тему. «Я готова аплодировать самой себе. В кои-то веки муданские заморочки оказались мне на руку». «Что ж, все ясно», – вздыхает он уныло. «Ну, давайте тогда хоть шкафы покажите. Вы, кстати, где одежду покупаете?» «Мои шкафы во дворце набиты почти без исключения даренными вещами, потому что в столице я всегда на виду и не могу себе позволить показаться на людях в любимых потертых трениках». Фотограф принимается настраивать камеру, чтобы хорошо получилось все яркое и блестящее. «Но я белье заказываю с земли», – говорю. «А так, собственно, я почти ничего и не покупаю. Добрые женщины со всей планеты присылают мне очень много нарядной одежды. Гораздо больше, чем мне нужно, так что покупать уж и вовсе незачем». «Ну а меха?» – находится странник. «Да ну, я их не люблю», – морщу нос. «Я предпочитаю современные материалы. Муж мне на свадьбу целый вагон шуб подарил. Теперь висят, пылятся». «Так-так». Странник достает органайзер и принимается в нем что-то отмечать. «А давайте-ка вообще поподробнее. Какую одежду вы предпочитаете?» «Удобную», – веско говорю я и делаю паузу. «Вот, например, этот диль мне делала моя подруга, орешница. Она потрясающая мастерица. Не забудьте его отснять, пожалуйста». Так вот, у него так устроены рукава, что когда я машу рукой на торжественном мероприятии, рукав не сковывает движение и не сдавливает мне локоть. При этом тут вот есть застежка, так что его можно подсобрать и на перу не вляпываться манжетом в еду. Это очень удобно. «Ну а цвета, фасоны?» – допытывается выбитый из колеи странник. Я пожимаю плечами. «Да все хорошие. Я не люблю черный и серый, потому что они унылые. Ну и слишком уж пестрые вещи обычно не ношу. Лучше всего яркие однотонные, с какой-нибудь отделкой. Вот, например, матушка мужа мне шила нижнюю рубашку. Я считаю, очень красиво. Но вы же понимаете, я инопланетянка, и в муданской одежде особенно не разбираюсь. Фасоны там, стили. Мужу нравится, когда я в синем». «Мужу?» — упавшим голосом уточняет странник. «Уж не хотите ли вы сказать, что руководствуетесь мнением мужа в вопросе выбора одежды?» «Почему бы и нет? Ему смотреть-то на меня». «А можно спросить?» – встревает фотограф, запечатлев мою коллекцию парадных нарядов. «Вы когда печальных лечите, как одежду предохраняете? Или вы только издалека консультируете?» «Да нет, что вы! Для этого у меня специальная одноразовая рабочая одежда есть», – усмехаюсь я. «Там, в кабинете лежит. Еще не хватало думать о сохранности вещей, когда по уши в крови копаешься, в человеческих внутренностях». Вы чего?» «Ах да, я забыла, что вы в целителей боитесь». Фотографа приходится выволакивать под руки и отпаивать подоспевшим чаем. «Так-то дурацкие вопросы, хоть он хон задавать», — невозмутимо замечает матушка, не двинувшаяся с места. «Продолжим», — стиснув зубы, произносит странник и жмет что-то в органайзере. «Какую вы предпочитаете обувь?» на низком каблуке», – выпаливаю я заготовленный ответ. «Это, может, и не всегда правда, но я хорошо себе представляю, какое влияние мои слова сейчас окажут на количество сломанных ног в этом сезоне. По муданжским мостовым лучше всего ходить в турботах с металлическими носами, а в межсезонье – в ластах». Странники продолжают расспрашивать меня обо всех подробностях личной и общественной жизни почти до обеда. И если бы не матушка, я бы, наверное, не ушла живой. Она, оказывается, умеет веско высказаться, так что даже мне иногда страшновато становится. А уж посторонним людям, не знающим, какая она обычно милая и добрая, наверняка всерьез жутко. Меня удивляет, как она не боится пустить о себе какие-нибудь неприятные слухи. Но, видимо, уповает на то, что до ее деревни они все равно не дойдут. А в столице матери императора бояться нечего. Тирбиш возвращается с прогулки с Аликом. Мелкий тут же требует моего внимания, а мне приходится отвечать на сотни вопросов про то, кто, как и чем занимается с юным князем. Какие ему читают книжки, покупают игрушки, поют песни и так далее. Поскольку основной корпус детских текстов в моей голове на моем родном языке, приходится тут же мучительно переводить и пересказывать, что я там внушаю будущему императору на своем наречии, которое, по выражению матушки, звучит как пряжа. Я уже начинаю прикидывать, как бы это так выставить господ странников, чтобы они и правда выставились, и не позвать ли мне для этой цели охрану, когда проблема решается сама собой. Посреди гостиной вырастает столб зеленого пламени, и из него величественно выступает Ирлик, слегка задевая главным убором потолок, не рассчитанный на рост бога. «Лиза!» – деловито начинает он, игнорируя остальных. Костер мгновенно гаснет, не оставив по себе никакого следа. «Ну, как там дела на совете? Удалось их уговорить?» «Ну, Ирлик, солнце, я-то почем знаю. Азамат с утра туда ушел, а я тут занята была. Ты бы заглянул к нему сам, он будет очень рад тебя видеть». «Ты думаешь?» – с сомнением произносит Ирлик. «Мне казалось, он последнее время от меня не в восторге». «Да нет, что ты!» – заверяю я. «Просто тут столько всего навалилось, дети, работа, сам понимаешь. Зайди к нему, побеседуй. Я уверена, он с гораздо большим удовольствием обсудит этот проект с тобой, чем будет через меня передавать по испорченному телефону». «Тоже верно», – соглашается рассудительный Ирлик. «Ну, тогда до встречи». И снова скрывается в огне. Странники пару минут сидят, приросшие к стульям, медленно переводя взгляд с меня на то место, где только что стоял Ирлик. «Че расселись?» – гостеприимно спрашивает матушка. «Видите? У Хатонхон дела поважнее есть, чем вас развлекать. Смотрите, как бы бог не прогневался, что вы свой нос суете». Они исчезают через доли секунды. Мы с матушкой переглядываемся и принимаемся хохотать от души и до слез. После обеда, на котором Азамат не присутствует, на меня наваливается работа. Сначала несколько плановых пациентов по записи, а потом еще приходится спасать одного из земных врачей, у которого внезапно открылась аллергия на какую-то местную пряность. Хорошо, что я случилась в доме целителей в этот момент, да еще и вместе с Киром, потому что из всех земных специалистов только у меня и у самого больного есть хирургический сертификат, а у мужика отек квинки полностью перекрыл дыхательные пути. Орально трубку не просунешь. Антигистамины он сам себе ввести успел, но пока они подействуют, можно и задохнуться. Конечно, при нынешних инструментах эту операцию может сделать любой обыватель после школьного курса первой помощи, но на Кира она почему-то произвела неизгладимое впечатление. Он долго меня расспрашивал, что к чему, и в итоге ушел тренироваться на поросячьих тушках. Так что на ужин у нас образовалась печеная свинина. «Чудесный запах», – отмечает Азамат, входя и присаживаясь к столу. «Мы что-то отмечаем?» «Если мне не изменяет нюх, ты уже начал», – хмыкаю, радуясь, что матушка ушла почивать час назад. «Я так понимаю, тебе удалось прободать старейшин». «Совершенно верно», – кивает Азамат и поясняет, забыв переключиться с дворцового канцеляритита на человеческий язык. Проект подписан и ожидает только подтверждения с другой стороны, чтобы стать законом. Как только мы получим от хозяев леса письменное обязательство подчиняться человеческому уголовному законодательству, автоматически войдет в силу санкции за убийство и лишение свободы, соответствующие аналогичным применительно к людям. То есть законодательно хозяева леса приравниваются к человеческим существам. «А как же они бумагу-то подпишут? Они ведь и говорят с трудом», – замечает Кир. «Об этом Ирлик Хон обещал позаботиться», – довольно улыбается Азамат. «Он ко мне заходил в обед, представляешь? Мы это все обсудили, ну и выпили за успех предприятия немного. Потом просто разговорились. Он ведь любит логику. Вот я ему и предложил проанализировать некоторые статьи мудановского законодательства применительно к разным ситуациям. Знаешь, он ведь очень умный. Схватывает на лету тонкости, которые люди после нескольких лет работы в теме не улавливают. В общем, у меня был чрезвычайно плодотворный день». «Убедился, что Ирлик не только ко мне и ради меня приходит, интересуюсь я». «Да уж, пожалуй», – миролюбиво соглашается Азамат. «Похоже, ему просто поболтать охота. Мы так увлеклись мужским разговором, что про тебя даже не упоминали». «А старейшину пугать тоже он тебе помог?» – интересуется Кир. «Как в тот раз?» «Нет, сегодня обошлись своими силами», – возражает Азамат. «Старейшина Ашгдей Димидин внезапно выступил за проект. Мне показалось, что он все еще неловко себя чувствовал после вчерашнего и поддержал меня в качестве извинения за то, как обошелся с моим другом». «Это при том, что Алтоша сам хорош», – удивляюсь я. «Как-то не похоже на духовника так раскаиваться». Азамат пожимает плечами. «Он потом еще написал, что считает меня исключительно трезвомыслящим человеком и что мое правление чрезвычайно полезно для планеты. И еще что-то в таком духе. Я даже не понял, к чему это было. Мы с Унгутцем потом парой слов перекинулись. Он сказал, что Ашгдей Димидин в последнее время какой-то странный. То ли увидел в будущем что-то, то ли дома не урядится. Конечно, не мое дело, но хоть бы он с Унгутцем свои проблемы обсуждал. А то нести на себе такую ответственность одному... Это должно быть ужасно. Я сдерживаю при себе комментарии насчет того, что Ашгдей Димидин сам Азамату особо не посочувствовал. Помнится. Может, у него совесть проснулась?